Глава 11. Гора Гроссмейстера. Света, ступив на гору Гроссмейстера, оказалась на изящной винтообразной лестнице. Несколько секунд она восхищалась видом огромного сияющего цилиндра, пока рядом не раздался голос. «Святая, я чувствую, что ты связана с чистотой». Света повернулась в сторону, откуда доносился голос, и увидела девушку с голубыми волосами. Почему-то Света сразу поверила, что она видит волю мудрейшей, дочери порядка. И после короткого знакомства вспомнила о розовой жемчужине, которую ей вручила наставница. Света спохватилась и передала жемчужину мудрейшей. «Это от моей наставницы». Мудрейшая приняла жемчужину и на несколько секунд застыла. Ее глаза остекленели. «Вот как!» — она задумалась. «Времена меняются, и я не знаю, к чему приведут эти изменения». Света не уточнила, о чем речь. Она привыкла, что ее учительница, фея Стильба и Пердик Изгнанный, постоянно говорят о каких-то глобальных событиях, которые скоро наступят, но не спешат пускаться в объяснения. Мудрейшая обратила внимание на Свету, окинула ее задумчивым взглядом. «Квазимастер порядка, квазимастер закона, квазимастер проклятия. И все благодаря телу порядка, витальному духу и Генексу. Ты родилась под счастливой звездой, девочка». Света склонила голову. «Ты знаешь, как я создавала гору Гроссмейстера?» «По совету первой феи вы решили использовать глаза Генезиса для создания горы, то есть облака и пламя», — ответила Света. «Именно. Ты не представляешь, сколько унижений мне пришлось пережить, чтобы все прошло успешно». Мудрейшая повела плечами. «Я использовала хаос и порядок для творения горы Гроссмейстера. И с твоим телом порядка и витальным духом, книгой порядка. Даже не знаю, что именно ты получишь». Мудрейшая приподняла руку, и Свету подхватил ветерок. Не успела она испугаться, как ветер поднял ее в небо, в облака. Света стремительно приближалась к вершине горы Гроссмейстера, очертания которой терялись внутри гигантского белого облака. Девушка почувствовала слабость, внутри нее зародилась искра, которая быстро разрослась. В Свете стало тепло и уютно. Она провалилась в светлый сон. Ира очутилась на прямой лестнице и минут 20 ходила по ней, не понимая, что делать. Пока, наконец, не появилась мудрейшая. Она коротко представилась и рассказала ей то же, что и Свете при создании горы Гроссмейстера использовался порядок и хаос. «У тебя тело хаоса, святая кровь и витальный дух пламя хаоса. Как и в случае с твоей сестрой, я не знаю, что именно ты получишь». Мудрейшая подняла руку, но Ира быстро спросила. «Как там Эскобар?» Мудрейшая оглянулась на цилиндр Света. «У этого парня потенциал в уклонении. Сейчас он на пути к грандмастеру». «Ого!» Ира восхищенно посмотрела на гору Гроссмейстера. «Я ему открыла гораздо больше, чем любому, кто посещал гору Гроссмейстера. Не возьми он хотя бы одного грандмастера, я бы разочаровалась». Мудрейшая взмахнула рукой, и Ира полетела вниз. Но она не испугалась, ее охватило восхищение. Раскинув руки, Ира падала сквозь туман и вскоре увидела пылающую белым пламенем землю. Внутри Иры растеклось пламя, но не болезненное, а приятное. Прикрыв глаза, Ира позволила себе упасть в огонь, а своему сознанию раствориться во сне. С того момента, как птица вошла мне в голову, я будто очутился в ее детстве. Детстве маленькой птички, которая только-только училась ходить. Ее гнездо находилось на отвесной скале под защитой каменного козырька. Небо в этом странном месте было свинцово-изумрудным, и смертоносный дождь шел непрерывно. Птенец мог часами наблюдать за небом и дождем, и вместе с ним наблюдал я. Птичья жизнь транслировалась странно. Некоторые моменты мне показывали с нормальной скоростью, а некоторые ускоренно. как будто видение специально демонстрировало те события, которые полезны для меня. Я пережил первый полет, сидя на спине матери, крепко вцепившись ей в спину. Птица лавировала между каплями дождя, показывая мне бескрайний бирюзовый лес, простирающийся до самого горизонта. Позже я, то есть птица, через глаза которой я смотрел, научилась сама летать. И вскоре встретилась с первыми врагами – хищными зелеными воробьями. Меня тогда сильно ранили, и я едва смог долететь до гнезда, по дороге потеряв палец из-за упавшей капли дождя. Дни продолжили сменять друг друга, и птица, в теле которой я застрял, взрослела. Получив первого духа, я претерпел трансформацию. Тело немного выросло, крылья удлинились. У духовных зверей тоже существуют ранги, и я поднялся на второй. И тогда моя мама открыла мне остальную стаю. Сотни похожих гнезд висели на той же скале, и в каждом жили птицы моего вида. Мы начали летать на охоту, на живущих снизу обезьян. Как оказалось, дождь, падая на деревья, впитывался в их ветви, кору и листья. Редкая капля падала на землю, и из-за этого живность внизу чувствовала себя вольготно. Особенно обезьяны и грызуны. Но все звери в этом странном месте были духовными, и каждый из них сражался за свою жизнь. Обезьяны сливались с деревьями и двигались крайне быстро, атакуя кулаками с такой силой, что мои соплеменники взрывались в кровавые взвеси. Я сам видел несколько раз подобное. Грызуны легко прыгали по деревьям и при первой опасности зарывались между корней. Если же бой был неизбежен, они выпускали из лап острейшие когти, распыляли ядовитые газы и плевались чем-то острым. В общем, было нелегко охотиться, но птица, чьи глаза я наблюдал, справлялась. Несколько раз она чудом избежала смерти, срабатывала интуиция. Начали появляться новые духи, помогающие с атакой, с уклонением, со скоростью. Мне было крайне интересно следить за тем, как дух и зверь взаимно существуют. Зверь становился сильнее, используя духов, а взамен кормил своих сожителей своей кровью и другими материалами, листьями, камнями, частями тел зверей. Все зависело от духа. Наблюдение за этим симбиозом, как мне кажется, значительно улучшило мой навык духотворчества. Еще дважды духовный зверь изменялся, поднимаясь на ранг выше. Стал сперва третьим, а затем четвертым. А потом он зачем-то решил покинуть гнездо и отправился в путешествие. Несколько суток он летел над лесом, и чем дольше летел, тем беспокойнее становилась погода. Шквальный ветер, смертоносный ливень. Иногда в свинцово-изумрудных облаках мелькали зеленые молнии и гремел гром. Но зверь продолжал лететь, несмотря ни на что. В один день с неба начали спускаться смерчи. Птица не могла сопротивляться всасывающей силе, и ее втянуло в ближайший смерч, где она едва не погибла. Она лишилась крыльев и ног, а все духи, живущие на ней, погибли. Но духовный зверь выжил. Он очнулся, забившийся в ущелье. Благодаря высокому рангу его раны затянулись, но крылья не отросли. Следующие несколько дней зверь умирал, тоскуя по небу. Он не мог летать, и это его убивало. Так бы и закончилась жизнь духовного зверя, к которому я проникся сочувствием и симпатией, если бы в ущелье не залетел дух. Он выглядел как маленький жук с пятью парами прозрачных длинных крылышек. Жук приблизился к птице и несколько секунд висел над ней. Через глаза зверя я заметил, что дух ранен. Из 10 крыльев 3 сломаны, на теле несколько порезов, из которых вырывается черный дымок. Жук медленно погрузился в лоб птицы. А дальше началась трансформация. Духовный зверь прорвался на 5-й ранг. Метаморфоза поражала. Белое оперение почернело, стало темным, как уголь. Размеры птицы увеличились в несколько раз, потерянные крылья регенерировали, к ним добавилась новая пара. Духовный зверь вышел на совершенно новый уровень. Взмахом крыльев он разломал ущелье и резко полетел в небо. От его пронзительного крика облака разметало, и птица вылетела в космос. Дальше понятие времени для меня размылось. Может, пролетели месяцы, а может и десятилетия. Духовный зверь, который стал космическим, летал по космосу, сражался с другими космическими зверями и становился сильнее. Точнее, улучшалась его способность уклоняться. Казалось, что ни одна атака на свете не способна ранить птицу. Несколько раз я думал, что на этот раз он точно не выживет. Например, когда космический зверь спустился на обитаемую планету, и на него налетело облако насекомых. Среди них трое пятого ранга. Как я понял, они были кем-то вроде хранителей планеты и, почувствовав чужака, бросили все силы на его устранение. Но птица не только выжила, но и съела нескольких насекомых четвертого ранга, после чего спокойно улетела с негостеприимной планеты. А все дело в духе жуке, который слился со зверем. Этот дух определенно принадлежит направленности пустоты, и, используя его, птица как будто стирается из этого мира, все атаки пролетают сквозь нее. Видение оборвалось резко, во время полета птицы. Все вокруг расплывалось, и я очутился в теле старика, сидящего на вершине голой горы. Бормоча что-то на незнакомом мне языке, старик кидал в старый медный котел пучки трав, коренья и камни. Мне понадобилось несколько минут, чтобы перестроиться. За это время я понял, что стал грандмастером уклонения и мастером полета. Но поверил в это далеко не сразу. У меня в голове не укладывалось, что я смог так запросто поднять свои навыки. Старик в это время царапнул себя по запястью и пролил в котел свою кровь. Непонятное варево вспыхнуло и исчезло. На дне котла лежал маленький синий шарик. Старик подобрал его, внимательно оглядел и закинул в рот. Захрустел. А до меня только сейчас дошло, что он все это время творил духа. Причем не простого, а духа четвертого ранга. Картинка сменилась, теперь старик готовил духа в лесу. Я сосредоточился на том, что он делал, и чем больше смотрел, тем сильнее удивлялся. В зависимости от духа старик выбирал место. Лес, гора, снежное поле, пустыня. Он использовал свежий воздух в дубовом лесу, жар палящего солнца пустыни, капли дождя хмурой степи, снежинки, ветер. Даже запах зловонной кучи мусора, и тот однажды пошел в ход. Меня настолько увлекло творение духов, что я потерял счет времени. Картинки сменялись, старик творил духов одного за другим. И всех он создавал в стареньком на вид котле. Пришел я в себя, когда духотворец вытащил 7 котелков и в каждом начал творить духа. Я сосредоточенно наблюдал, стараясь уловить суть его действий. Для места он выбрал высокий каменный пик. Небо было усеяно звездами. И свет падал в котелки, участвуя в процессе творения. В качестве материалов духотворец использовал кристаллы, камни, непонятные жидкости, других духов и даже трупы духовных зверей. Спустя несколько часов из первого котелка вылетел оранжевый дух, выглядящий как легкий ветерок. Следом за ним второй, зеленый, похожий на лист дерева. Красный, желтый, синий, голубой, фиолетовый. В каждом котелке процесс творения завершился успехом. Все 7 духов обладали четвертым рангом. Старик приподнял обе руки, и духи прилетели к нему. С отеческой любовью духотворец погладил каждого духа. А затем начал их соединять друг с другом. Спустя несколько секунд 7 духов четвертого ранга слились в один пятого. Уникальный дух, аналогов которого нет в мире. Над стариком заискрилась радуга. Она резко увеличилась в размерах и заняла все небо, купаясь в звездном свете. Завораживающая картина. Пространство вокруг вновь поплыло. Я оказался в теле младенца. Это было самое долгое испытание из всех. Я рос вместе с малышом. Из ребенка в подростка, из подростка во взрослого мужчину, а затем в старика. Ничем примечательным эта жизнь не отличалась. Работа с бумагами в мэрии небольшого городка, женитьба, дети. А затем я погиб. Меня похоронили, и через несколько десятков лет на месте могилы проклюнулся росток дерева. Дальше я наблюдал за его ростом. Времена года сменяли друг друга, дерево становилось все выше, а затем и оно начало стареть, пока окончательно не высохло. Но дерево успело вырастить немало желудей, и сразу двое дали ростки. Первое дерево стало удобрением, давшим рост новым росткам. Не знаю, сколько времени прошло. Странное ощущение, как будто одновременно несколько секунд и несколько жизней. Но я наблюдал за тем, как одно дерево, выросшее на могиле человека, зародило бескрайний лес. Невероятное зрелище. Картинка снова сменилась, я вновь стал стариком. Но на этот раз на грани смерти. Некоторое время я пытался свыкнуться с новым испытанием. Предыдущее слишком сильно повлияло на меня, и я еще не пришел в себя. Пока я приводил мысли в порядок, старик умер, и его душа полетела вниз, в ад. Вместе с ней и я. Душа летела через пространственный тоннель, каждое мгновение проходя невероятное расстояние. Казалось, что пространство и душа сливаются во что-то единое, как две стороны одной монеты. Никогда я так ясно не ощущал направленность пространства, как сейчас. Если раньше я пытался прочувствовать пространственные искажения и колебания, то сейчас я сам стал таким колебанием. В какой-то момент меня дернуло в сторону. Я оказался над океаном, который покрывали россыпи островов. И меня тянуло к одному из них. Пролегающее между мной и островом расстояние, я пролетел за долю секунды, упал в грязь и сжался до атмы. На этом картинка оборвалась, и я вновь очутился в другом месте. Но меня еще не отпустило прошлое видение. Это что, я вместе с душой упал в ад, и меня притянула черная яма? Но шум ветра помог прийти в себя, я отбросил мысли о черной яме и душах и сосредоточился на окружающей меня действительности. На этот раз я смотрел на мир глазами молодого парня, стоящего на гигантском скате, который плыл над пустыней. Чем больше я прислушивался к себе, тем сильнее изумлялся. Я оказался в теле себя. Точнее, в теле Эскобара, сына бессмертного, но не настоящего, а... Не знаю. Не понимаю. Я вдруг поднял руку, и за мной появился гигантский замок, из которого хлынул песок. Он накрыл все вокруг, возвышаясь величественным барханом. Дух бархан. Помимо него из замка вылетели розовый 100-метровый кролик и черная птица, в теле которой я прожил одно из испытаний. И началась битва. Противника я не видел, только взрывы и огненные всполохи. Три призванных мною существа легко изменяли свое физическое состояние, становясь то нематериальными, то материальными. Да я и сам пару раз превращался в фантом, легко избегая смертельной атаки. Противника я так и не увидел, но все закончилось, когда я поднял руку с ножом. Он был чем-то похож на фантомный нож, но сильно отличался от него. Был больше, с зазубринами, светился тусклым фиолетовым светом. Я ударил ножом сверху вниз, ни в кого не целясь. С неба навалилось страшное давление, раздался вопль, полный боли, и все стихло. Я продолжил лететь на скате и вскоре снова вступил в бой, но на этот раз противник атаковал меня льдом. Барханчик и кролик вдвоем сдерживали врага, пока я готовил атаку, создавал фантомное копье, по телу которого бежали молнии. Затем активировал духа, и копье размножилось. Десятки тысяч копий закрыли небо. Взмах рукой, и смертоносный град уничтожил все вокруг. Еще дважды я вступил в бой с тем, кто владеет землей, и с тем, кто орудует ветром. А затем все закончилось. Я внезапно очутился на той же каменной лестнице, ошарашенный и дезориентированный. Так. Рядом появилась мудрейшая и внимательно оглядела меня. Грандмастер уклонения, квази-грандмастер фантома, квази-грандмастер духотворец, квази-грандмастер пространства, мастер ножа, мастер времени, мастер полета, мастер скрытности, квазимастер души, квазимастер оценки и квазимастер пустоты. Неплохо. Правда, витального духа тебе стоит сменить. У тебя совершенно нет таланта в направленности времени. Ты не поднимешься выше мастера. Советую обратить внимание на фантом. Он близок тебе. Я тупо уставился на волю мудрейшей, не веря в то, что услышал. Я стал грандмастером? По-настоящему?